Через 3 месяца после возвращения они расписались. И это было твердое решение Дмитрия. Ссылаясь то на невозможность переезда в Петербург, то на работу, что было, конечно же, полной ерундой, то на Асю, что было действительно серьезным аргументом, то на Томину школу, Маруся пыталась отговорить настырного жениха, но Дмитрий был непреклонен. Так и жили на 2 города. Сапсан «Красная стрела» стал их вторым домом. На выходные то Маруся с Томой ехали в Петербург, то Дмитрий один или с Аней приезжали в Москву. Все случилось так неожиданно и так быстро, что Марусе казалось, что она живет в каком-то странном, неправдоподобном сне. Она жена, у нее есть муж, есть падчерица и квартира в Петербурге. Она влюблена, ей с ним хорошо, она скучает по нему. Сплошные вопросы, на которые Маруся пыталась ответить себе. Ее новая жизнь стала другой. В Мансуровском посреди спальни теперь стоял раскрытый чемодан, куда она то добавляла вещи, то доставала оттуда. Теплые свитеры, летние майки, кроссовки, шлепки. Дни не шли, а летели. Только вчера было воскресенье, и она вернулась из Питера. А вот снова пятница, и она уезжает. И надо знать, какая погода в северной столице. Ей казалось, что она мчится на карусели. И эта карусель и не думает останавливаться. Однако квартира Дмитрия на Большой Морской ее домом не стала. Ее дом был по-прежнему в Москве, в любимом Мансуровском. А в Петербурге она все-таки оставалась гостьей, транзитной пассажиркой, которая всегда скучает по дому. Спустя 2 месяца после Марусиного замужества Ася собралась в Уразово. «Среди зимы», — удивилась Маруся. «Может, весной поедешь, на лето?» «Нет, Марусенька, не на лето, а навсегда. Тому я вырастила, пенсию заработала, тебя замуж выдала. Все, могу отдыхать. И не отговаривай, ничего не получится. Да и что я буду тут под ногами?» «Ты под ногами?» Маруся закашлялась от возмущения. «Ты что, спятила? Да я без тебя пропаду!» Она расплакалась. «Я давно приняла это решение», — тихо, но твердо сказала Ася. «Хочу провести остаток жизни на родине. Это мое желание и мое решение. И прошу тебя меня отпустить. Я всегда любила деревню, всегда скучала по ней, мечтала вернуться, а жизнь повернулась по-другому. И вот сейчас, когда все выросли, когда нет Саши, сейчас я свободна. Отпусти меня, дочка». Маруся долго молчала. «Не представляю, как мы без тебя. Просто не представляю. И как ты будешь там одна? Ты, прости, не молодая, привыкла к комфорту». Оказалось, что в Уразове, в родительском доме, живет семья двоюродного брата. Это меняло ситуацию, но принять ее... Согласиться с ней? Остаться без Аси? «Я подумаю», — всхлипнула Маруся. «Ведь тебя интересует мое мнение. Я должна принять это, понимаешь? Понять и принять».